Глава первая. Драммер. Обитаемое кольцо пересадочной станции в точке Лагранжа-5 было в три раза больше по диаметру, чем то, на котором Драммер жила на Тихо полжизни назад. ПСЛ-5 была небольшим городом, полным офисов с такими же стенами из фальшивого мрамора и мягким освещением полного спектра, как и в кабинете Драммер, с такими же креслами-амортизаторами и душевыми, как и в ее жилище. В воздухе постоянно висел запах терпеновых композитов, словно станция была огромной хризантемой посреди космоса. В куполе по центру станции могли расположиться сотни кораблей, а складов было столько, что если их заполнить, земля бы осталась пустой, как выжатый лимон. Сейчас причалы и склады простаивали, но завтра все изменится. ПСЛ-5 откроется, и даже несмотря на усталость и раздражение после полета через половину Солнечной системы ради разрезания ленточки, Драммер все же находилась в радостном предвкушении. Через три десятилетия борьбы Земля-матушка снова в деле. На стенном экране мерцала планета, завитки высоких белых облаков и проблески спокойного зеленоватого моря под ними. На изображение наплывала тень, таща за собой одеяло тьмы с огнями городов. Корабли флота коалиции Земли и Марса плыли вокруг. Точки во тьме. Драммер никогда не спускалась в колодец, а по условиям соглашения, которое она подписала от имени профсоюза, теперь уже никогда не спустится. Ну и прекрасно. Иногда у нее и без гравитации ныли колени. Но, как с произведением искусства, с Землей трудно чему-нибудь тягаться. Человечество приложило все силы, чтобы измордовать это медленно вращающееся яйцо. Перенаселение, эксплуатация, дисбаланс в атмосфере и океанах, а потом еще три атаки, три удара метеоритов, каждый из которых мог бы уничтожить динозавров. И все-таки вот она, по-прежнему на месте, стойкий солдатик. Вся в шрамах, сломленная, перестроенная, воссозданная заново. Время излечивает все раны. Для Драммер это был лишь мягкий способ сказать, что если она подождет достаточно долго, все это станет неважным, незначительным. По крайней мере, не таким важным, как прежде. Время и совместный опыт по проекту терраформирования Марса, пошатнувшегося из-за утраты полномочий, и беспощадная политика руководства Земли, и огромный рынок 1300 с лишним миров, нуждающийся в биологических субстратах для производства продовольствия, все это вытащило Землю из ямы. Она пусть медленно и с перебоями, но снова начала функционировать. Компьютер чирикнул. Деликатно и тихо, как будто хлопнула пробка. Голос личного секретаря прозвучал, как глоток виски. «Госпожа президент?» «Дай мне минутку, Вон», — ответила Драммер. «Да, мэм, но генеральный секретарь Ли хочет поговорить с вами до церемонии». «Коалиция Земли и Марса может и подождать до коктейлей. Я бы не открыла эту станцию, если бы срывалась с места каждый раз, когда КЗМ собирается что-то сказать. Плохой прецедент». «Понял. Я это разрулю». Система щелкнула, давая понять, что Драммер снова в одиночестве. Она откинулась на спинку кресла и посмотрела на фотографии, висящие на стене за ее столом. Все предыдущие президенты профсоюза транспорта, занимавшие эту должность до нее. Мичо Па, Джон, Уокер, Санджрани и ее близнец, худое, суровое лицо, глядящее на нее с конца ряда. Она ненавидела эту фотографию. На ней Драммер выглядела так, будто съела лимон. А первая версия была похожа на фото для форума знакомств. Это хотя бы сохраняет достоинство. Большинство членов транспортного профсоюза видели ее только на этой фотографии. 1300 миров, и самое большее через десяток лет почти все обзаведутся собственной версией ПСЛ-5. Мобильной станции, отмечающей то место в вакууме, где заканчивается сфера контроля планеты и начинается вотчина профсоюза. Все необходимое колониям от родины человечества или от других колоний должно сначала подняться по гравитационному колодцу. Это проблема внутриков. А перемещением товаров от системы к системе занимаются астеры. Старая терминология. Внутрики, астеры. Они остались, потому что были привычными, хотя реальность изменилась. Коалиция Земли и Марса когда-то была центром человечества. Самые внутренние внутрики. А теперь стала важной спицей в колесе станции Медина, где в странном антипространстве висела инопланетная сфера, связывающая все кольцо врат. Где жила Драммер, когда не путешествовала по космосу? Где жил Саба, когда не был на своем корабле или рядом с Драммер? Станция Медина — ее дом. Хотя даже для нее синий-черный диск Земли на экране тоже был домом. Может, так останется и не всегда. Уже подросло целое поколение новых избирателей, никогда не знавшее, каково это — иметь только одно Солнце. Драммер не знала, что для них Земля, Марс или Солнце. Может, эта атавистическая ностальгия в сердце исчезнет вместе с ровесниками Драммер. А может, она просто устала и вымоталась, и нужно поспать. Снова послышался треск бамбука. «Мэм?» «Уже иду». «Да, мэм, но мы получили важное сообщение от службы транспортного контроля Медины». Драммер подалась вперед, положив ладони на холодный стол. «Вот ведь дерьмо». «Мы потеряли еще один корабль?» «Нет, мэм, все корабли на месте». Страх немного отступил. Но не до конца. Тогда что? Докладывают о проходе вне расписания. Грузовое судно без маячка. Серьезно? Удивилась Драммер. И на корабле решили, что мы их не заметим. Не могу знать, ответил Вон. Она включила административный канал Медины. Драммер могла дотянуться отсюда до любой точки своего королевства. Транспортный контроль, данные по окружающей среде, производство энергии, набор сенсоров любого отрезка электромагнитного спектра. Любой ее приказ будет исполнен через 8 или 8,5 часов. Инопланетный разум, создавший кольцо врат и огромные руины в системах за ними, нашел способы обходить проблему расстояния. Но скорость света есть скорость света, и, видимо, всегда так и останется. Драммер просмотрела записи, нашла нужную и проиграла. «Говорит Медина. Подтвердите». Обычный спокойный тон транспортного контроля. Ответный голос искажался. Свойство врат. «Медина, это грузовое судно причал Сэвиджа с Кастилы. Передаю текущий статус». Открылось новое окно. Статус корабля. Легкое грузовое судно. Марсианская конструкция. Старый, но еще не антиквариат. Через несколько секунд на линии снова появился транспортный контроль. «Вижу вас, Бьян. Причал Сэвиджа. Транзит разрешен. Контрольный код... Твою ж мать! Отмена, причал Сэвиджа! Не проходите через врата!» На графике безопасности внезапно возник пик. Заморгал красным статус тревоги. На контрольной панели Медины появилась новая сигнатура двигателя. В беззвездной темноте медленной зоны возник выхлопной хвост. Все это уже закончилось. Произошло несколько часов назад, но у Драммер заколотилось сердце. Диспетчер орал на новый корабль, чтобы тот назвался. Активировались рельсовые пушки. Если они выстрелят, неизвестный корабль превратится в пыль. Кривая на графике снова упала. Созданная массой и энергией прошедшего через врата корабля возмущение снизилась и стала меньше порогового. Корабль-нарушитель рванул вперед на полной тяге и проскользнул через другие врата. Кривая вернулась к прежним значениям. Диспетчер выматерился на нескольких языках и послал трем другим приближающимся кораблям приказ притормозить. Причал Сэвиджа затих, но данные его систем показывали, что он на полной скорости удирает прочь от ворот Кастилы. Драммер откинулась в кресле, предчувствие беды отхлынуло. Этот безрассудный придурок явился из Фригольда и скрылся в Абероне. А как же иначе? Излучение из врат Аберона показывало, что корабль прошел через них, совсем на границе безопасного прохождения. Но если бы причал Сэвиджа прошел по расписанию, один или оба корабля могли бы исчезнуть, как и многие другие. На ближайшую перспективу это означало, что причал Сэвиджа чуть задержится, и будет еще куча задержек. Может, десятку кораблей придется изменить ускорение и получить новые данные для прохода. Не угроза, но заноза в заднице. И нехороший прецедент. «Мне ответить?» — спросил Вон. «Или вы разберетесь лично?» «Отличный вопрос. Политика — неумолимый маховик. Если нажать на спусковой крючок, отдать приказ превратить следующий корабль-нарушитель в груду металлолома и сожалений, то обратно уже ничего не вернешь. Кое-кто, разбирающийся в этом куда лучше нее, научил Драммер, что стоит проявлять осторожность в таких делах, если она не готова действовать подобным образом каждый раз. Но до чего же сильное было искушение? Получите с Медины записи о проходе и запишите его стоимость на счет Фригольда и Аберона, плюс штрафы за задержки по их вине», — ответила она. «Да, мэм», — сказал Вон. «Еще что-нибудь?» «Да», — подумала она. «Но только я пока не знаю, что именно». Конференц-зал был оформлен в соответствии с событием. Арочный потолок выглядел величественным, как в соборе. Генеральный секретарь Ли с земли стоял на трибуне, поворачивая серьезное, но довольное лицо перед камерами десятков тщательно отобранных новостных программ. Драммер старалась следовать его примеру. «Президент Драммер!» — окликнул ее репортер, подняв руку, чтобы привлечь внимание. Таким способом, наверное, действовали еще на древнеримском форуме. Репортера звали Карлайл Хайям. Он из церерского отделения газеты «Мунхва Ильбо». Десяток других тоже загудели, требуя ее внимания. «Хайям», — ответила она с улыбкой, и остальные притихли. По правде говоря, ей это нравилось. Взывала к давно забытым честолюбивым планам выступать на сцене, и здесь Драммер чувствовала, что действительно контролирует происходящее. А в остальном ее работа напоминала попытки затолкать воздух обратно в дырявый воздушный шар. «Что вы скажете по поводу опасений Мартина Каржика относительно пересадочной станции?» «Я бы их выслушала», — ответила она. «Но в моих сутках всего лишь 24 часа». Репортеры хмыкнули. Она расслышала злорадные смешки. «Да, мы открываем первую передаточную станцию. Да, Земля будет выходить из экологического кризиса еще многие годы, чтобы возобновить торговлю с колониями в полном объеме. Но все хотят лишь посмотреть, как пара политиков огрызается друг на друга. Но ничего страшного. Пока они сосредоточены на мелочах, она может работать над чем-то большим». Генеральный секретарь Ли, мужчина с широким лицом, пышными усами и натруженными руками рабочего, откашлялся. «Если вы не возражаете, — сказал он, — всегда найдутся люди, опасающиеся перемен. И это хорошо. За переменами нужно следить, сглаживать их, задавать вопросы. Но такой консервативный взгляд не должен править прогрессом или вставать на пути надежды. Земля — первый и самый истинный дом человечества. Это почва, на которой выросли все мы, независимо от того, в какой системе живем. Земля всегда, всегда будет центральным и величайшим проектом человечества во Вселенной». Хорошая мина при плохой игре. Земля проходила через самое серьезное испытание в истории, и это, наверное, третья по важности проблема для Драммер. Но как объяснить целой планете, что история оставила ее в прошлом? Лучше улыбаться и кивать, наслаждаться моментом и шампанским, а когда все закончится, она сможет вернуться к работе. Они ответили на ожидаемые вопросы. Будет ли Драммер или бывший президент Санжрани заниматься пересмотром тарифного соглашения? Останется ли транспортный профсоюз нейтральным в предстоящих выборах на Новой Каталонии? Где состоятся переговоры по статусу Ганимеда, на Луне или на Медине? Задали даже вопрос о мертвых системах — Шарон, Адро и Нараке, чьи врата в кольце вели к сильно отличающимся от остальных планетарным системам. Генеральный секретарь Ли отбился от этого вопроса. Ну и хорошо. Мертвые системы немного пугали Драммер. После окончания пресс-конференции Драммер сделала несколько фото с генеральным секретарем и руководством КЗМ, а также известными людьми с разных планет. Темнокожей женщиной в ярко-голубом сари, бледным мужчиной в строгом костюме и парой до смешного одинаковых мужчин в золотистых смокингах. Эта часть работы ей тоже нравилась. Драммер подозревала, что удовольствие, которое она получает от землян, толкающихся за право запечатлеть себя с главой астеров, плохо ее характеризует в духовном плане. Она выросла во вселенной, где люди вроде нее всегда легко доступны, и прожила достаточно долго, чтобы судьба забросила ее выше земного неба. Все желали заполучить пояс в друзья, ведь теперь он был не просто облаком наполовину выработанных обломков, болтающихся между Марсом и Юпитером. Для нынешних детей пояс связывал человечество вместе. Перемены семантические и политические. Если самое худшее, что это принесло, лишь некоторое злорадство на ее счет, то это можно пережить. Вон дожидался в небольшой прихожей. Лицо его было сморщенным, как горный хребет, но каким-то образом он умел извлекать из этого пользу. Его строгий костюм напоминал покроем старомодные скафандры, память о былом угнетении астеров в мире высокой моды. Время залечило все раны, но не стерло шрамы, а лишь завуалировало их. «Остался час до приема, мэм», — сообщил он, когда Драмер села на кушетку и помассировала ноги. «Ясно. Принести вам что-нибудь?» «Шифрованный канал связи и одиночество». «Да, мэм», — мгновенно отозвался он. Когда за ним закрылась дверь, Драмер повернулась к камере системы и собралась. Время притворять план, крутившийся у нее в голове всю церемонию. Сложить вместе все кусочки мозаики. И чем скорее, тем лучше. Наказание лучше всего работает, когда между проступком и его последствиями нет разрыва. Так ей говорили. Но есть преимущество и в том, чтобы дать нарушителю время обдумать свое поведение. Лучше всего, если получится и то, и другое. Она нажала на запись. «Капитан Холден», — произнесла она. «Передаю вам данные по сегодняшнему незаконному проходу из Фригольда на Аберон. Я также даю вам доступ к данным системы безопасности Фригольда. Фригольд — небольшая система. Одна обитаемая планета чуть меньше Марса, а другая пригодна для эксплуатации, если кто-то не возражает против слишком большого количества азота и цианида в воздухе. Губернатора Фригольда зовут...» Она сверилась с записями, презрительно кашлянула и засмеялась. «Примус Хьюстон. Полагаю, это собственный выбор, а не мамочки. В общем, даю вам полномочия с этим разобраться. Задолго до того, как вы туда соберетесь, я вызову на ковер Эмили Сантос Баку и Комитет по безопасности, так что мы тоже разберемся. Ваша официальная миссия — донести сообщение, что нарушение Фригольдом правил транспортного профсоюза повлечет за собой карательные меры. Я закрою все перевозки Фригольда на 3 года, а когда он спросит, земные ли это года, ответ будет положительным. Он заострит на этом внимание, такой уж он идиот. Но главное, никакой спешки. Я хочу, чтобы Фригольд и все подобные ему системы увидели, как вокруг слоняется военный корабль, непонятно с какой целью. Я велю своему аппарату составить контракт, как обычно. Если вы не готовы взяться за эту работу, дайте знать как можно скорее. В противном случае я внесу вас в расписание транзита на ближайшие 15 часов». Она пересмотрела сообщение и послала копию Ахмеду Маккахилу, главе Комитета по безопасности. Затем направила требование срочно заправить Росинант и поставить в очередь на транзит. Потом в дверь осторожно постучал Вон. Он принял ее хмыканье за разрешение войти. Впрочем, так оно и было. «Генеральный секретарь Ли спрашивает, почему вас нет, мэм», — сказал он. «Уже начал беспокоиться». Драмер посмотрела на часы. Ее часовой перерыв закончился 20 минут назад. «Передайте ему, что я уже иду. Есть во что переодеться?» «В гардеробной, мэм», — ответил Вон и снова выскользнул за дверь. Тихо, как призрак. Драмер быстро переоделась, сменив официальный брючный костюм на блузку из бамбукового шелка и сшитую по спецзаказу юбку с вплетенной в нее нейросетью с интеллектом насекомого, но достаточным, чтобы поддерживать костюм в порядке. Драмер не без удовлетворения посмотрела на себя в зеркало. Жаль, что рядом нет Сабы. Но он, вероятно, слишком много шутил бы в духе консорта королевы. Она закрыла зеркало, и на экран снова вернулось изображение Земли. Теперь планету наполовину накрыла тень, остался лишь бело-голубой полумесяц. Астеры пытались уничтожить Землю, но она по-прежнему крутится. Они пытались спалить корабли внутренних планет, но теперь флот КЗМ снова летает. А с другой стороны, Земля поколениями пыталась загнать астеров под свою пяту, и посмотрите, кем теперь стала Драммер. Время сделало из них союзников в величайшей экспансии цивилизации к звездам. По крайней мере, пока не стряслось еще что-нибудь.